Это оказалось нелегко сделать, потому что штабу изрядно досталось. Когда они подошли, какой-то адмирал с золотыми якорями и скрещенными паяльниками инженерных войск на погонах: «Не пригласить ли вам меня в офицерский клуб и на совещание, сэр?» — жизнерадостно намекнул Билл. «Это зачем?» — подозрительно спросил Практис. «Выпить», — последовал мгновенный ответ. Они взялись уже за вторую бутылку растворителя для старой краски, когда их разыскал посыльный. «Адмирал приказывает вам обоим явиться к нему немедленно или еще быстрее». «Ай, хрен с ним!» «Впрочем, жалеть особо не о чем. Так или иначе, лучше взять с собой все».